Горы пересечены внутри длинными извилистыми коридорами, ведущими в пещеры. А в пещерах живут обитатели Луны, называемые луннами. На поверхности Луны царит страшный холод, поэтому лунны никогда не покидают своих пещер. По узким коридорам лунны спускаются вглубь планеты и бьют металлический грунт. Они упорны и трудолюбивы, как муравьи. Растительности на Луне нет, и нет никаких других существ, кроме луннов. Тело у луннов состоит из мутной жидкости облачного цвета, покрытой тонкой эластичной кожицей, напоминающей желатин. Лунны могут придавать своему телу любые формы. У каждого лунна есть стеклянный сосуд, в котором он проводит все свободное время. Каждый сосуд имеет особую форму, благодаря этому лунны отличаются друг от друга. Жилища луннов обставлены необычными предметами из меди и железа. Тут круги, квадраты, кубы, тарелки, миски, установленные на треногах или развешанные по стенам. Огнем лунны не пользуются. Они сами излучают свет. Питаются они зелеными шариками, вырабатываемыми из меди, а переговариваются при помощи звуков, похожих на звон серебряного колокольчика. Лунны не ходят, как мы, а плавают, как облака. Для работы они используют не инструменты, а лучи, исходящие из них самих. В южном полушарии Луны, в Большой Серебряной горе, живет грозный и могущественный повелитель лунов, король Неслух. Это единственный лун, тело которого имеет определенную форму, и поэтому он не пользуется стеклянным сосудом. Король Неслух очень похож на человека. У него есть руки, ноги, но пока еще нет лица. Его голова представляет собой большой гладкий шар. У короля Неслуха есть длинный узкий меч. Этим мечом он пронзает провинившихся подданных. Однажды король Неслух нарушил обычаи своего народа и вышел на поверхность Серебряной горы. Тогда-то и случилось событие, которое никто не в силах был предвидеть. Тут пан Клякса вдруг прервал рассказ и насторожился. Тревога пана Кляксы мгновенно передалась всем остальным. Из парка донесся крик, треск ветвей, звон разбиваемого стекла. Там творилось что-то неладное. Шум быстро приближался. Вдруг двери с треском распахнулись, и на пороге возник Алойзи. Растрепанный, грязный, он в ярости размахивал толстой суковатой палкой. Лицо его перекосилось от бешенства. «Так вот он где, пан Клякса!» — закричал он таким голосом, что у меня мурашки по коже забегали. «Пируете без меня, а? Значит, меня отправили щеглов кормить, а сами сказочки рассказываете, чтоб духу вашего тут не было!» При этом он замахнулся палкой на гостей. Пан Клякса нервно теребил бровь. Неудерживаемый никем, Алойзи подскочил к пиршественному столу и, что есть силы, ударил по нему палкой. Раздался треск. Осколки стекла, фарфора, фаянса вместе с вареньем и кремом брызнули прямо в лицо сидящим поблизости гостям. Анатоль пытался удержать Алойзи, но одним ударом кулака был опрокинут на пол. В зале поднялся страшный переполох. Одна королева и две юные принцессы упали в обморок. Остальные гости вскочили с мест и бросились кто в дверь, кто в окно. Пан Клякса с ужасом глядел на Алойзи. Он не мог выговорить ни слова и только стал чуточку ниже ростом. «Эй, вы, господа и дамы!» — не унимался Алойзи. «Пошевеливайтесь!» «Ах ты, гадкий утенок! Ну-ка, улепетывай, пока цел!» «А тебе, муравей-музыкант, особое приглашение нужно, что ли? Ну, живо! Теперь я командую! Ха-ха-ха!» Вдруг из толпы взволнованных гостей вышла высокая красивая дама с гордой осанкой. Она приблизилась к Алойзи и сказала грозно: «Я повелительница кукол. Приказываю тебе убраться отсюда!» Но Алойзи ведь не была обычной куклой, и повелительница кукол не имела над ним власти.